Глава 22. Солдаты подхватили носилки с плененным нами магом настолько шустро, что Стас едва успел стащить с него свой маскировочный плащ. Сопровождающему магу я предложил взять с собой наркозный эликсир, но он отказался, сославшись на то, что у них есть другие меры нейтрализации для особо буйных пленников, которым он доверяет больше. Пришлось поверить на слово, да и не наша это теперь зона ответственности. Я почему-то для себя изначально решил, что Лихтенбергский пригласит нас проехать с ним и поучаствовать в допросе, но такого варианта он не предусматривал. «И я тогда скажу, если будут какие-то новости», — сказал он снисходительно, когда мы с Герасимом встали у него на пути. «Буду держать вас в курсе. Можем до города сейчас вас подвезти, если хотите». «Да нет, спасибо», — безэмоционально ответил Анатолий Федорович. «Мы уж как-нибудь сами доедем. Тут до госпиталя недалеко». «Ваши маги точно с ним справятся?» — решил я уточнить, пропуская герцога к автобусу. «Я предлагал свой эликсир, они отказались». «Молодой человек, вы же помните тот кристалл, что мы с вами выдрали из внутренности огромного червя?» — спросил профессор, едва заметно улыбаясь. «Как не помнить?» — ухмыльнулся я. «Снится в страшных снах. Мы его тщательно изучили и смогли синтезировать аналоги, пусть и хуже качеством, но постепенно улучшим. Теперь в нашем распоряжении есть высокоэффективные, подавляющие магию наручники, кандалы и подобие диадемы для таких, как этот», — пояснил Лихтенбергский. «Так что можете быть спокойны, он от нас не уйдет». «Хорошо», — кивнул я и проводил его взглядом. Дверь автобуса закрылась. Рискуя завалиться в какую-нибудь рытвину, водитель начал разворачиваться и, не торопясь, покатил назад. А мы стояли и смотрели на клубы пыли, поднятые им. Сделанное большое дело, казавшееся сначала невозможным, но на душе остался неприятный осадок. Хотя вроде и не с чего. Мы ведь передали его в надежные руки, наша миссия закончена. По крайней мере, этим необычным магом займутся более компетентные люди, чем я в своем текущем положении. А то так ведь придется из легенды выходить, чего мне пока не хотелось бы. «До госпиталя?» — спросил меня вдруг Герасимов. Я даже слегка вздрогнул от неожиданности, насколько ушел в свои мысли. «Там тебя Женя ждет, помощь твоя нужна. Я же так понимаю, этот гаденыш был твоей единственной добычей?» «Единственной», — кивнул я. «Уже не до добычи было. Ну, идемте, раз ждет». Мы спокойным шагом направились в сторону ворот. Я спустя пару секунд уловил странный взгляд Матвея и повернулся к нему. «Ждет?» — пододвинувшись поближе, спросил он заговорческим шепотом. «Это вовсе не то, о чем ты думаешь», — сказал я. «Может быть», — сказал приятель и отвернулся от меня, глядя теперь вперед. При этом парень продолжал загадочно улыбаться. Видимо, я его не убедил. Стас с Матвеем повернули к нам домой. Стас пообещал ему чем-то помочь в гараже. А мы с моим наставником пошли к госпиталю. Лето подходило к концу, все больше было пасмурных дней, небольшие дожди, но природа пока не готова была к осени, раскрашивая улицы цветущими клумбами. Однако, когда солнышко скрывалось за облаками, ветерок казался довольно прохладным, но сейчас оно стояло почти в зените и неплохо припекало. За 5 шагов до крыльца горностай спрыгнул с моего плеча и исчез в кроне ели. «Наверное, сейчас найдет галку повкуснее, как следует подкрепится и уляжется где-нибудь на развилке веток, переваривать и восстанавливать силы». Вслед за Герасимовым я вошел в ординаторскую, поставил протазан в угол и накинул халат прямо поверх доспеха. Коллеги дремали, сидя в креслах, а Анатолий Федорович остановился возле стола, где стоял еще не остывший обед, рассчитанный в том числе и на меня. «Перекусим и пойдешь?» — спросил он, взглянув на меня. «Почему бы и нет?» — сказал я и уселся за стол. После всего пережитого жидкие щи со следами сметаны и слипшаяся перловка с несоленой котлетой казались почти ресторанными блюдами. Я старался есть медленно, неторопливо пережевывая, чтобы не выдавать, насколько я на самом деле голодный. «Но ты сегодня и выдал номер, Ваня», — сказал Анатолий Федорович, вытирая рот салфеткой и отодвигая пустую тарелку. «Это ж надо! А ты вчера встречался с майором Федуловым, он тебе помощь разве не предлагал?» «Может быть, вы удивитесь», — улыбнулся я. «Но не предлагал. Сказал, что это дело очень серьезное, нужен отряд магов, и он поговорит по этому поводу с начальством». «Что-то мне это не нравится», — скривился Герасимов. «Думаете, что майор что-то недоговаривает?» — спросил я. «Нет», — помотал головой наставник. «Федулов мужик нормальный, он не подведет. Вопрос только в том, с кем он пошел по этому поводу советоваться». «Так, по идее, с Лихтенбергским, разве нет?» — удивился я. «Это хорошо, если так. Но это ведь не непосредственно его начальник», — задумчиво сказал Герасимов, заложив руки за голову. «А у его непосредственного начальника нет мага в подчинении, поэтому он по уставу обязан обратиться уже к своему руководству, чтобы обеспечили сопровождение боевыми магами для поимки особо опасного преступника, тоже мага. Сколько еще ушей могли слышать вчера об этой проблеме, интересно?» «Смотря на каких совещаниях это уже успели обсудить», — добавил я. «Думаете, что информация могла просочиться и попасть в руки тем, кто не хочет, чтобы это стало известно более широкому кругу лиц?» «Да легко!» — выдохнул Анатолий Федорович. «Куда угодно. Неспокойно как-то на душе. Ведь тот, кто творит все эти безобразия, находится совсем рядом. Все, иди в лабораторию, там дел полно. А я как раз дневные сны досмотрю. Сегодня еще дежурить ночью. Это вы, молодые, восстанавливайтесь быстро, не то что мы». «Ну да, ну да. Целитель его уровня не может поддерживать себя в активном состоянии». Впрочем, это не помешало наставнику незамедлительно растянуться на диване прямо в халате, а я вышел из ординаторской и направился в лабораторию. Дверь открылась за мгновение до того, как я протянул к ней руку, и вышел Костя. «О, вовремя я!» — воскликнул парень, увидев меня перед дверью, и открыто заулыбался. «А Анатолий Федорович сказал, что у меня скоро второй круг будет. Надо только немного приложить усилий и набраться практики». «Быстро растешь, поздравляю!» — сказал я, пожав ему руку. «Будешь продвигаться в таком темпе, то и меня скоро обгонишь». «Ага, смешно», — усмехнулся Костя. «Тебя обгоню. Куда мне до тебя? Тебя ведь уже пятый, а я так погулять вышел». «Не надо занижать свои успехи и значимость. Оставь это другим. Менее добрым людям. Я ведь тебе говорил», — сказал я, похлопал его по плечу и вошел в лабораторию. «Тем более учти, что ты начал позже меня этим заниматься. У меня несколько лет практики еще до того, как я сюда приехал». Евгения поздоровалась с кивком, улыбнулась и продолжила собирать установку синтеза. Я попытался определить, что именно она хочет делать, но что-то было не так, и я решил, что лучше спросить. «Да вот как раз настой синей кружевницы созрел для переработки», — пояснил Евгений, заканчивая подготовительные работы. «Подай, пожалуйста, вон ту большую синюю колбу с полки стеллажа». «Странно», — сказал я, подавая ей нужную колбу. «Ты же в прошлый раз вроде кипятила листочки». «Кипятила». «Но там не так все просто», — пояснила девушка, наполняя исходную реторту и зажигая горелку. «Там несколько промежуточных этапов, а теперь уже финишное превращение, и эликсир будет готов». «Это ты еще не знаешь, что с кровью призрака надо сделать, чтобы до конечного продукта дойти. Кстати, ты обещал его принести, если я не ошибаюсь». «Да?» — я почесал затылок, сделав вид, что вспоминаю о своем обещании. «Что-то не припомню, но я обязательно принесу в ближайшее время». «Нет, ну, если тебе жалко...» — начала девушка, делая вид, что обижается, но старается это скрыть. «Да не жалко мне!» — рассмеялся я. «Я просто до него никак добраться не могу. Может, сегодня тогда до гаража дойду, выберу веточку и в жертву». «В жертву?» — переспросил Евгений, нахмурилась. «Может, пусть лучше пока растет, а когда вырастут веточки побольше, тогда и займемся». «Вот доберусь, посмотрю и решу», — пообещал я. «Скажи пока, какие ингредиенты тебе подать?» По ходу дела я подавал Евгении необходимые порошки и жидкости, потом мы усели за стол и смотрели за движением жидкостей и образованием конденсата. Медитативное зрелище, которое помогает забыть обо всех тревогах. Но одну идею, которая вертелась у меня в голове, я все же не забыл. «Послушай, Женя», — сказал я, не отрывая взгляда от теплообменников, «у меня есть одна очень интересная идея. Хотел бы услышать твое мнение по этому поводу». «Слушаю тебя». Неожиданно осторожно и тихо сказала девушка. Ее голос сейчас показался мне странным. Я отвернулся от установки и посмотрел на нее. Она в этот момент внимательно и как-то странно смотрела на меня, но тут же отвернулась, стоило нашим взглядом пересечься, а щеки покрылись румянцем. Только сейчас понял, что именно Женей я называл ее впервые. Это для Герасимова Женечка, простительно. Он старший товарищ и вообще начальник. Да и многие его высказывания я, если честно, пропускаю мимо ушей, потому что так проще». «Ты на меня обиделась?» — решил я спросить. «Нет-нет, что ты, все нормально!» Быстро протараторила девушка, и я почувствовал, что она и правда не обижается. «Хорошо», — кивнул я, улыбаясь. «Хотел тебя спросить, возможны ли эликсиры, которые можно употреблять внутрь, сделать в более удобной для этого форме, например, в капсулах, ну, как делают обычные лекарства?» Ты же обратил внимание, что сейчас у нас все эликсиры в стеклянной таре, со стеклянными же притертыми крышками?» — спросила Евгения, демонстрируя мне штатив с готовой продукцией. «Дело в том, что абсолютно все магические зелья относятся нейтрально только к стеклу. В другой таре могут происходить нежелательные реакции, которые могут нарушить свойства эликсиров, даже могут сделать их вредными и очень опасными». «Ясно», — кивнул я, уставившись на пробирки с эликсиром. «Но это уже устоявшаяся традиция, я так понимаю. Чтобы не разбираться с каждым отдельно, стандартизировали все под одну гребенку и прописали правила. Тебе так не кажется?» «Может быть, ты и прав», — девушка пожала плечами. «По идее, можно поэкспериментировать, но это довольно опасно. Да и на ком потом испытывать эти эликсиры? Не дашь же ты его сразу живому человеку. Да и потом, зачем это вообще? Тебе приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, когда это действительно необходимо?» «Приходилось», — кивнул я. «Когда много пострадавших, а целитель один. Хоть ранение не особо страшное, но это просто займет очень много времени. Ну, там можно вливать им в рот по несколько капель эликсира и идти дальше», — сказал Евгения, не до конца улавливая суть проблемы. «Легко дозировать и контролировать, когда ты сам это делаешь», — сказал я, вспоминая эту массовую драку в трактире, после которой я занимался лечением побитой толпы. «А когда ты один лечишь с помощью целительной магии, а кто-то другой бегает с пробиркой от одного раненого к другому, то получится может все что угодно. Одному губы помазали, второй половину пробирки выдул. Если сделать его дозированно в капсулах, то будет намного проще. Вот, например, взвод спецназа, если взять. Целителя своего у них так и нет, их сейчас в армии не хватает. Я выдал им эликсир, но абсолютно бесполезно объяснять, что такое маленький глоточек человеку, у которого большая кровоточащая рана и которому дико больно. Чтобы облегчить себе состояние, они могут эликсир вместе с пробиркой проглотить, не думая о последствиях». «Я тебя поняла», — задумчиво произнесла Евгения, крутя в пальцах пробирку с эликсиром. «Я только сейчас осознанно обратил внимание на ее маникюр. Девушки любят красивые длинные ногти, окрашенные в самые разные цвета и оттенки. Ногти Жени выглядели ухоженными, но ни одного лишнего миллиметра и бесцветный лак. Вот что значит профессионал. Она здесь и сейчас гораздо больше алхимик, чем герцогиня. Самопожертвование, достойное уважения». Евгения поймала мой внимательный взгляд у себя на руке, быстро поставила пробирку в штатив и убрала руки в карманы. Щеки снова порозовели. «Может быть, так и удобнее, если бы эликсир был в капсулах, ты прав. Но основного правила алхимии, что стекло — это единственная безопасная тара, никто не отменял». «Но ведь наверняка есть и другие виды тары, которые могут справиться с этой задачей», — сказал я, решив не сдаваться просто так. «Можно просто разлить по мелким пузыречкам», — предложила Евгения. «Ага, ты представляешь, сколько будет весить рюкзак, полный таких пузыречков», — сказал я. «Если взвод спецназа, идущий в поход без целителя, и бойцам предстоит выполнить миссию в глубине аномалии, то у каждого вес амуниции увеличится на пару килограмм, а пара дюжин капсул заняла бы немного места и вес незначительный». «Но из чего сделать эти капсулы, Ваня?» — спросил девушка, чуть ли не взмолившись о пощаде. «Вот это я и предлагаю тебе выяснить вместе», — успокаивающим тоном сказал я. «Давай попробуем перерыть литературу. Какие-нибудь старинные летописи там, я не знаю. Наверняка ведь есть решение, и лежит оно, скорее всего, на поверхности. Осталось только найти». «Ну, давай попробуем», — задумчиво сказала Евгения после долгой паузы и покосилась на пробирке. Потеребить их в руках я у нее желание отбил, видимо. «Но мне кажется, что это бесполезная затея». «Любая затея полезна, если не сидеть сложа руки, а что-то делать», — сказал я спокойным тоном. Девушку надо было дожать, но не пережать. «Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Со своей стороны обещаю перерыть все, что мне доступно». «Хорошо, я тоже постараюсь найти хоть какую-то информацию», — сказала девушка и положила руку на стол так, чтобы я ее видел. Видимо, она ждала, что я снова начну рассматривать ее маникюр, но я взял себя в руки и удержался. Я могу ошибаться, но в ее взгляде промелькнуло некоторое разочарование. «Странные существа эти девушки». Мы продолжили заниматься эликсирами, пополняя запас жизненно необходимых. Потом решили добить имеющиеся ингредиенты, необходимые для кровоостанавливающего эликсира. Большую часть получившегося объема я должен был потом отнести скупщику, а прибыль мы собирались поделить на троих. Кто третий? Ясное дело, кто. Это Герасимов. Без его косвенного участия всего этого у нас бы не было. Домой я хотел уйти пораньше, так как собирался еще заняться своей оранжереей. В голове роилась куча планов по вегетативному размножению имеющихся растений, чтобы приумножить количество насаждений, а, собственно, и прибыль, которую они смогут приносить, не говоря уже о том, что мы сможем приготовить больше эликсиров для нужд госпиталя. Работа наконец-то была закончена, и я начал разбирать установку синтеза, а Евгения промывала змеевики и трубки проточной водой, когда дверь резко распахнулась, и в лабораторию заглянул Анатолий Федорович. «Что-то случилось?» — встревожно спросил я, вручая девушке последние колбы. «Пока нет», — напряженный, несколько неуверенно сказал Герасимов, так и застыв в дверях. Он так пристально смотрел на меня, словно пытался подзарядить своим взглядом. «Хочет что-то сказать, но не может. Я почему-то был уверен, что Евгению он доверяет». Я направился к двери и вышел вместе с Герасимовым в коридор. «Герцог Лихтенбергский сейчас звонил», — тихо сказал наставник, все так же пристально глядя мне в глаза. «Возникли проблемы с пленным?» — так же тихо спросил я. «Он меня убеждает, что нет», — прошептал Анатолий Федорович. «Но я-то его столько лет знаю, уже по голосу чувствую, что он юлит. Все вот эти хихоньки да хахоньки мимо темы, не к добру это». «И что вы предлагаете делать?» — спросил я. «Я пока слабо представляю, чем это поможет. Но, может быть, ты поедешь в расположение воинской части. Там сейчас держат пленного, и там же сейчас находится герцог с приближенными», — предложил Герасимов, не отводя от меня взгляда. «Все же тебя пока не так хорошо знают, чтобы ты привлек чье-то внимание своим появлением. А если и привлечешь, то подумай, что ты к своим знакомым». «Я, конечно, могу попробовать туда пешком добраться», — сказал я, раздумывая, как лучше поступить. «Пешком?» — вскинул брови наставник. «Это даже не смешно. Хоть сейчас и относительно спокойно, но все равно можно разных монстров по пути повстречать. Я понимаю, что ты у нас теперь герой, тебе аномалия по колено. Но лучше позвони тому же самому майору, придумай тему для разговора. А может, и открыто обо всем поговори». «Ладно, я что-нибудь придумаю», — пообещал я. «Вот и молодец», — сказал Герасимов, хлопнув меня по плечу. «Информируй меня сразу, как только что-то узнаешь, а то что-то неспокойно на душе». Не дожидаясь ответа, он развернулся и ушел в ординаторскую. А я заглянул в лабораторию, попрощался с Евгенией и пошел вслед за начальником, чтобы повесить халат, забрать рюкзак и протазан. И уйти. «Неужели Женечка тебя так рано отпустила?» — ехидно спросил Василий Анатольевич. «Или ты ей надоел уже?» «Отпустила меня домой и попросила вам пламенный привет передать», — сказал я и пошел к двери. «Ха!» — выдал Василий Анатольевич, сняв неожиданности, но больше ничего добавить не успел. Дверь за мной закрылась. Чаще всего я выходил в последнее время из госпиталя, когда солнце уже уверенно нависало над горизонтом. А сегодня оно от зенита проделало лишь полпути. Федя спрыгнул с ели мне на плечо и приветливо мурлыкнул, а я повернул вдоль аллеи, достал телефон и набрал майора Федулова. Сначала трубку не брали, я уже было подумал, что он, скорее всего, на задании. Но вдруг в динамике прозвучал его бодрый голос. «Ваня, родной, ну ты даешь!» — воскликнул майор вместо приветствия. «Я тут поднимаю на уши руководство, стучусь во все двери, атакую все свободные уши, а ты просто пошел в аномалию практически один и взял этого гада. Ну это как, скажи мне?» «Вот как раз хотел с вами об этом поговорить», — ответил я. «Нужно встретиться в ближайшее время». «Срочно надо?» — спросил майор, но я почувствовал, что он насторожился и, скорее всего, уже предчувствует ответ. «Чем быстрее, тем лучше», — ответил я. «Ты уже вышел из госпиталя?» — спросил он напряженным голосом. «Минуту назад». «Выходи на центральную улицу, потом поворачивай к восточным воротам, если я тебя раньше не перехвачу», —